Глава 7. Есения. Я слушаю, что говорит Петр Васильевич, и отрицательно качаю головой, не верю в его слова. «Глупость какая-то», — шепчу я. «Он же просто упал!» «Он очень неудачно упал». Мужчина поправляет белый воротник халата. «Я бы сказал, что неудачнее просто невозможно было упасть. Произошло не только вновь смещение кости, но и вывих тазобедренного сустава». «Ну как же так?» Я верчу в руках телефон, растерянно глядя в лицо врача. «Я не могу сказать, что подобное считается нормальным, но в его возрасте вполне возможно головокружение и потеря сознания. С прошлой нашей встречи Егор прилично прибавил в росте. Организм просто не успевает подстраиваться под новые габариты. Это если простым языком». «Я поняла», — произношу я тихо. «Из-за этого он потерял сознание». «Скорее всего. Сейчас не могу сказать со стопроцентной уверенностью. Нужно провести еще множество анализов. Все сделаем тут. Вам никуда не придется идти. Пригласим специалистов в отделение». «Спасибо, Петр Васильевич. Благодарю я». «Есения», — произносит мужчина с интонацией, от которой по спине бежит холодок. «Мы вновь возвращаемся к теме операции». «Я бы настоятельно советовал не откладывать операцию вашего брата. С большой вероятностью последствия падения не в лучшую сторону отразятся на здоровье парня. Травма на травму только осложняет положение». «Но...» — произношу я и бросаю взгляд на брошюру и листок, исписанный цифрами. «У меня нет этих денег. И никогда не было. Огромная сумма. Я понимаю вас по-человечески, сумма не маленькая, для кого-то даже неподъемная. Но если сейчас не помочь, в будущем Егор будет не только хромать, но и испытывать боли». Мужчина замолкает и ждет моего ответа. «Ну...» — поднимается он на ноги, принимая мое затянувшееся молчание за отказ. «Я сделаю все возможное в наших условиях, но ничего не обещаю. Я найду деньги», — произношу я, поднимаясь вслед за Петром Васильевичем. «Только сделайте, пожалуйста, так, чтобы мой брат смог наконец-то жить полноценно». Мужчина одобрительно улыбается, занимает прежнее место за столом и начинает рассказывать об этапах лечения. Я киваю в ответ, пытаюсь вычленить из потока слов самое важное. «Я сейчас все вам запишу». Я слышу и улыбаюсь в ответ. «Да, спасибо». Мой взгляд возвращается к сумме. «У меня лишь десятая часть». «Это не проблема», — уговариваю себя. «Если будет нужно, возьму еще один кредит. Попрошу часть денег у Жени. Схожу к дяде Вове, продам что-то из ценных вещей родителей и переберу свои». Врач замолкает, ждет моей реакции. «Спасибо. Благодарю я еще раз. Можно навестить Егора?» — спрашиваю, когда мы выходим в коридор. «Да, недолго. Ему вкололи обезболивающее. У вас есть минут 10. Нельзя терять ни минуты». «О!» — выдыхаю я, смахивая слезы. «Но у меня нет сразу всей суммы». «Это не страшно. Сегодня можете оплатить часть». «Спасибо. Остаток суммы вы можете внести в течение рабочей недели». «Как быстро!» — произношу тихо. «У меня лишь 3 дня на поиск денег». Петр Васильевич притормаживает у двери одной из палат и кивком указывает на нее. 10 минут». «Хорошо». Я сжимаю документы на оплату и не решаюсь войти. Меня подгоняет осознание того, что Егорке сейчас больно и страшно. Мне бы точно было страшно одной. «Только не плачь», — приказываю себе. Я толкаю дверь, вдыхаю настойчивый запах медикаментов, произношу слишком громко. «Привет». Егор лежит на кровати, под его спиной несколько подушек, он по грудь прикрыт простыней. От этого зрелища мои ладони мгновенно становятся влажными и холодными. Я возвращаюсь в воспоминания годичной давности. Такая же холодная палата и чувство ужаса и непонимания происходящего. «Как же ты так?» – спрашиваю и всхлипываю. «А?» Оставляю сумочку и листы бумаги на тумбе, осторожно присаживаюсь на край кровати. Братишка молчит, не хорохорится и не пытается казаться взрослее, чем есть на самом деле. Он напуган и расстроен. «Я не хотел», — произносит после длительного молчания. «Прости», — наконец смотрит мне в глаза. «Я правда не хотел». Я смеюсь сквозь слезы и произношу. «Верю, кто будет падать по собственной воле». Мне не хочется ругать брата за то, что он ослушался. Злости совсем не осталось, она вся превратилась в страх. Егор криво улыбается, тыльной стороной ладони вытирает слезы. «Все плохо, да?» — спрашивает тихо. «Останусь калекой?» Воздух встает в легких, распирает меня изнутри. «Еще чего?» — отвечаю я сдавленно. «Ясно», — обреченно выдыхает Егорка. «Никаких ясно! Я же сказала, что все будет хорошо! Ты что, мне не веришь?» Склоняюсь и краем простыни стираю с лица брата влагу. Он убирает мои руки. «Петр Васильевич дал тебе год на полное восстановление. Понятно? Год! Мы же и на море собирались. А раз собирались, обязательно поедем. Только тебе нужно быть сильным. А ты умеешь быть сильным, я знаю. Хочешь на море?» – спрашиваю. Егорка коротко кивает и отворачивается, скрывает слезы. «Я буду сильным», – говорит подрагивающим голосом. «Я не сомневаюсь, Егор», — зову брата. Он смотрит на меня из-под лобья. «Сейчас я уйду. Но скоро вернусь. Нужно собрать тебе вещи, позвонить на работу, понимаешь?» «Да», — произносит он уже увереннее. «Тогда я пойду?» «Да». «До встречи», — целую Егора в щеку. «Вернусь сразу, как закончу дела». Я уверенно выхожу из палаты брата, закрываю за собой дверь и прижимаюсь к ней спиной. Стою несколько секунд, дышу медленно и глубоко. «И с этим справлюсь», — произношу тихо. Выхожу из отделения, совершенно забыв о подруге. «Как Егор?» — налетает на меня Ната. «Ему вкололи обезболивающее. Сейчас он в палате. Я еду собрать ему вещи». «Есть!» — пытается остановить меня подруга. «Я тебе помогу!» — заверяет меня. «Это все же моя вина». До встречи с отцом Наты в элите я бы приняла ее помощь и, возможно, осмелилась попросить в долг денег, хотя бы часть, но не сейчас. Сергей Дмитриевич просто не позволит дочери занять мне такую крупную сумму, а мне совесть не позволит взять. Останавливаюсь, не избежать неудобного разговора. «Это не твоя вина. Он мог потерять сознание и дома». Произношу отрешенно и немного зло. Я отвожу взгляд, не в силах смотреть подруге в глаза. «Поняла», — говорит она тихо и отпускает мои предплечья. «Ты разрешишь навестить Егора?» «Нет», — категорически отказываю. «Не в ближайшее время», — добавляю быстро. «Даже меня не пустили дольше, чем на 10 минут». Я считаю разговор законченным, спускаюсь на административный этаж, задерживаюсь у окошка и веду в уме подсчеты. Я не могу снять все деньги в ноль. Продукты, коммуналка, кредит после покупки стиральной машины. Придется воспользоваться картой, что навязали мне в банке при открытии счета. На ней достаточно крупная сумма. Я достаю ее из внутреннего кармана сумки и протягиваю вместе с документами в окошко. «Добрый день», – здороваюсь я. «Частичная оплата». Девушка, понимающе кивает и через минуту протягивает документы с прикрепленным к ним чеком. Я все бережно убираю в сумку и спешу покинуть стены больницы. На автомате возвращаюсь домой, прокручивая в голове план действий, и в настоящий момент он мне кажется не таким плохим. Не все так безнадежно. Ольге Сергеевне я отзваниваюсь, поднимаясь по лестнице, и говорю, что в ближайшие 3 дня точно не смогу выйти на работу. «Кузьмина». В голосе управляющей доброжелательные нотки. «Если тебе нужна неделя или 2, ты бери». «Больше всего мне нужны деньги», — отвечаю я честно. «Нужна работа. Я могу полностью перейти во второй зал?» «Я тебя поняла, Кузьмина. Позвони за день, когда будешь готова выйти. Насчет перевода я подумаю, как тебе помочь». Мама всегда говорила, есть руки, ноги и голова, значит, справишься. И я уверена, что справлюсь. Мне нельзя подвести брата. Его судьба в моих руках. Я захожу в квартиру, вешаю ключи на крючок у двери, снимаю туфли, на ходу набирая номер Жени. Мне удается дозвониться не с первого раза. «Алло, я сейчас занят. Что-то срочное?» Дыхание парня сбито. Он кому-то отвечает, что сейчас вернется. «Да, ты на работе? А где же мне еще быть?» «Это не телефонный разговор, но у меня просто нет времени. Жень, Егор упал». «Черт!» — выдыхает он. «С пацаном все нормально?» «Нет». Ответ дается мне с трудом. Слезы вновь наполняют глаза, и я не могу справиться с ними. «Ему нужна операция. Я уже внесла часть денег, но сумма огромная». «Слушай, я сейчас на мели», — перебивает меня Женя. «Но это очень важно, очень. Без операции Егор останется калекой». Последнее слово стоит мне особых усилий. «А я не могу позволить случиться этому. Жень, помоги, пожалуйста». «Есть, блин, ну как я тебе помогу? Говорю же, на мели. Ну, раз ты внесла часть денег, операцию же уже делают». «Да», — отвечаю я на вопрос, не понимая, к чему ведет Женя. «Ну вот». «В смысле?» «Ты серьезно не понимаешь?» «Нет», — отвечаю тихо, и тут до меня доходит. «Ты предлагаешь не оплачивать остальное?» — спрашиваю удивленно. «С ума сошел?» «Я же не говорю, что тебе не нужно платить совсем. Ну что вот врачи сделают, когда операция уже будет проведена?» «Подадут на меня в суд?» — высказываю я предположение. «И органы опеки точно заинтересуются мной и Егором». Женя недовольно произносит. «Ты и так много делаешь для пацана». После этих слов я перестаю бесцельно метаться по комнатам, сажусь в скрипучее кресло брата, проглатываю обиду и произношу. «Помнишь, ты говорил, что в хороших отношениях со своим начальником, что он прислушивается к тебе?» Женя довольно часто с завистью рассказывал про своего босса, что начинал тот сам и раскрутился до сети мастерских. Оборудование у него новое и крутое, машины меняет каждые несколько месяцев на новые. «А это сейчас при чем?» «Он не мог бы занять тебе денег, а я все отдам. Ты не сомневайся, я уже попросила у Ольги Сергеевны дополнительные смены». «Ну...» «Пожалуйста, за спрос ведь не бьют», — добавляю я. «Ты только спроси». «Нет, значит нет. Спросишь? У меня только 3 дня найти деньги», — уточняю я с надеждой. «Ладно», — соглашается Женя без особой охоты. «Я зайду к тебе после работы и все расскажешь. Буду ждать». Я сбрасываю вызов, жадно выпиваю 2 стакана воды и продолжаю носиться по комнатам. Достаю из шкафа сумку и закидываю в нее вещи Егорки. Сверху одежды кладу телефон, что он забыл на кровати. Зарядное устройство, банные принадлежности. У меня 1,5 часа до того, как в отделение перестанут пускать посетителей. Мне позволяют войти в палату. Смотреть на пустую кровать страшно, даже после слов медсестры, что операция подходит к концу, и через несколько часов Егорку переведут из реанимации. Я раскладываю вещи, на тумбе оставляю телефон, подключенный к зарядке, и записку «Я жду звонка». Обнимаю, Еся.